Глава 14. Артур. Я не сразу понял, что именно происходит. Но как только в комнату вбежала Маша, даже не закрыв за собой дверь, все внутри меня стало на дыбы. «Ее нет!» — воскликнула она, бледная как стена. «Вероники нет! Артур! Она ушла!» «Что значит ушла?» — мой голос сорвался. «Он стал не моим». Низкий, хриплый, как будто не я говорил, а кто-то в панике изнутри. «Я отправила ее принести вам чай в кабинет», — Маша дрожала, как школьница. «А потом все? Под нос, у двери, ни записки, ни звука, калитка открыта. Собаки лаяли минут 10, но никто не придал значения. Я думала, вы с ней?» Я не слушал дальше. Уже выбегал, уже орал на Амирову охрану, уже метался, как раненое животное. Она ушла. В чужом крае, в горах, ночью, в состоянии, которое я сам ей создал. Я разрушил ее своими глупыми, нелепыми сомнениями и попыткой зацепиться за прошлое зачем-то. Дурак! «Черт!» – прошипел я. «Черт, черт, черт! Ника, малышка, только не это!» Внезапно страх потерять ее приобрел такие масштабы, что меня аж скрючило. «Нет, я не выдержу этого, не могу ее потерять. Она стала всем, она стала воздухом. Машина, фары, фонари, шаги – все это было фоном. Я не различал слов. Все голоса звучали, как под водой, потому что внутри меня звучал только один – ее». Как она тогда шептала: «Ты не отпускай меня, ладно, не отпускай». А я выпустил. Амир догнал меня у крыльца. «Артур, стой! Лес! Она могла уйти туда! Старый склон, где ручей! Там мягко под ногами! Камень!» И я кивнул, уже мчал, уже знал почему-то и сам. Она там! Там, где страшно, где больно, где можно раствориться, где умирают не от пуль, а от одиночества. И я звал ее, кричал, пока в горле не стало медной горечи. Сыпал проклятиями и мольбами, разбивал лицо ветками, сбивал ноги. «Ника! Вероника! Девочка моя, отзовись! Я здесь!» Шаги скользили, глина, влага, мрак. В голове безумный рой. «Если она погибнет, если ее найдет медведь, если она просто решит не возвращаться, или сердце опять начнет сбоить». Я не знал, кого ненавижу больше, себя или этот чертов проклятый страх, который мешал мыслить рационально. И тут голос, тихий, охрипший, почти нечеловеческий. «Я здесь, Артур!» Я метнулся, как волк, пронесся через кусты, через упавшее дерево, через шиповник, который раздирал руки. И вот она, маленькая, мокрая, изрезанная крапивой. Лицо в слезах, губы посинели, вся в земле и в боли. «Господи!» — выдохнул я. «Ты!» Я не стал говорить, просто упал перед ней на колени, вжимаясь в ее бедра лицом, нюхая ее, как зверь. Тут же встал, обнял, вдавил в себя, как потерянную часть. Целовал ее лицо, ее лоб, каждую слезинку, как будто стирал страх губами. «Зачем?» – прошептал. «Зачем ты это сделала, малышка? Ты что, с ума меня хотела свести? Я не перенес бы, я бы не вынес, если бы я тебя потерял». Она плакала, горячо, беззвучно. «Прости», – выдохнула, прижимая щекой к моей шее. «Я не хотела, просто я услышала и поняла все. Это не я. Это ее сердце!» Я застыл. Она знала, она слышала и пошла в лес, как в смерть, потому что поверила, что не имеет права на мою любовь. Я взял ее лицо в руки осторожно, упрямо, в глаза прямо до самой души. «Ника, послушай меня внимательно. Это не сердце Лейлы делает тебя тобой. Это ты. Ты – свет, ты – спасение, ты вернула мне жизнь, поняла? Ты. И я с ума по тебе схожу. И не подходил я к тебе только потому, что думал, какие слова правильнее было бы подобрать для этой ситуации. Сам в голове все укладывал, утрясал. Понимаешь, это ведь правда даже не один случай на миллион. Это, мать его, один случай на все человечество. Только Всевышний мог тебя послать ко мне, малыш. Но не перебивай. Я прижался лбом к ее лбу. Когда ты пропала, я понял одну вещь. Мне плевать, чье сердце в твоей груди. Оно мое, потому что оно бьется рядом со мной, потому что я его слышу и потому что я тебя люблю. Она зарыдала, и я дал ей это, эти слезы, это очищение. «Все уже решено», — сказал я тише. «Со Стаховым все». Он подпишет бумаги по разводу, без скандалов, без возвращения. Он исчезнет навсегда. Я почувствовала, как она дрожит в моих руках. «А потом», – прошептал я, – «мы поженимся, если ты позволишь и захочешь». Она подняла глаза. В них целый океан боли, надежды и любви. Я хотела что-то сказать, но не смогла, только кивнула медленно, с усилием, и выдохнула в мои губы. «Да». Я снова прижал ее к себе и знал, теперь не отпущу никогда.